упал и даже не желает подниматься. Он полностью удовлетворен своей падшестью. В этом разница между монахом и мы скажем словами сознания Кришны. В этом разница между преданным, то есть трансценденталистом, и обусловленной душой. Кто-то просто доволен своей обусловленностью и даже не пытается вырваться из этой обусловленности. Но есть истории более важные, более тонкие, когда люди обуславливаются цветистым языком вет, ритуалов и предписаний, выполняя их формально. И Христос таких людей назвал фарисеями. Они были монахи, но монахи необычные. Они были законники-церковники. Они следовали неукоснительно букве закона. И за ней совершенно забыли о Боге. Совершенно забыли о Боге. Точно так же, как история с нисхождением Кришны в образе Господа Будды. Когда падшие брахманы под видом жертвоприношений стали уничтожать ни в чем не повинных животных для того, чтобы употреблять их мясо в пищу. И прикрываться так называемой ритуальной деятельностью и оправдываться священными писаниями. Когда Господь Будда снисходит, отвергает все священные писания и дает принцип ахимса. И эта ахимса ведет к освобождению. Нирване. Он подводит людей до того, что нужно понять, что рождение, старость, болезни и смерть являются врагами каждого воплощенного живого существа. Об этом же говорит Господь Кришна в своих первых наставлениях, в своих первых ступенях философии. Точно об этом же говорит Христос, ибо уготована вам жизнь вечная. В этой фразе заключен смысл, связанный с рождением и смертью. Если внимательно посмотреть на все религии и на их последователей, если внимательно посмотреть на тех, кто провозглашал эти религиозные системы, то мы увидим в них Бхагавад-гиту. Мы увидим в них Бхагавад-гиту. Но увидеть через Библию и Бхагавад-гиту сложнее. Сложнее увидеть через следствие, причину. Через причину легче увидеть следствие. Почему у человека развилась такая болезнь, можно догадываться, но не знать точно. Но если узнать причину, можно понять, почему развивается эта болезнь. И ликвидировав причину, причину именно, можно излечить болезнь. Иначе это пустая трата времени постоянно бороться с последствиями, не уничтожив причину. Как же можно освободиться от круговорота рождения, старости, болезни и смерти, не поняв, в чем причина-то рождения, старости, болезни и смерти? В чем же причина? Причина в привязанности к этому материальному миру. И мы начали свою лекцию, потому что я начал говорить о Христе. Кто во имя Мое оставит то, все, пятое, десятое, придет Царство Божие. Точно так же Господь Будда говорит, нужно разрубить мечом знания отрешенности, узлы своих привязанностей. Если Христос говорит о подрелигиозной практике, то Будда говорит уже очень о многом. Он учит методе. Он дает практический способ, как можно вырваться из круговорота самсары, рождения и смерти. Но Господь Кришна говорит полностью об этом. То есть Он дает полное знание, полное, абсолютное знание. Он говорит о том, для чего нужно вырваться, и как, и куда нужно вырваться. Чего не говорит Господь Будда. Господь Будда говорит о страданиях, что нужно вырваться из костей страдания. Но для чего? Для того, чтобы просто не страдать.

И знаю, что случаи, когда мы счастливы. Нет, мы смиренны. Мы должны возвращаться смиренно. Есть такая картина, чтобы было более понятно. Называется «Возвращение блудного сына». Кто знает эту историю? Кто? Ты знаешь? Хорошо. Кто еще знает? Ты знаешь, Расарати? Ты нам сейчас можешь ее рассказать? Ты нам можешь ее рассказать? Да. Возвращение блудного сына. Нет, христианство. Николай, а как он на смысле половину? Да, и он уехал, сын уехал, блуждал, гуливанил там, нарушал все. А второй строго, правильно все использовал, строго следовал всем правилам и предписаниям, все. И когда тот обнищал до конца, исколотила его жизнь, побила его кнутами со всех сторон, ему некуда было уже идти. И вот тут он вспомнил о своем отце. Он даже забыл о нем. Он вспомнил, что ему больше некуда идти. И некому предаваться. И поскольку он понимал, что отец любит его, он вдруг почувствовал, что и он-то любит отца на самом деле. Что он всегда его любил очень сильно. Просто так сказать, это богатство, вся эта жизнь так скружила ему голову. Когда у него ни черта не осталось, он весь побитый, исхудавший, заболевший, вернулся. И все думали, что отец его не примет. Но отец, более того, он принял его и дал ему самые высшие благословения, которые даже не получил старший сын, который строго и неукоснительно следовал. Но он следовал лишь для того, чтобы получить еще больше, чем он получил. Но тот сын, он пришел и предался своему отцу. Это так же, как в той истории, когда Махапрабху ругал Шивасену. Он всегда ругал его публично. Он выставлял на показ все его недостатки. И преданные смеялись над ним. Все преданные считали, что он самый несовершенный преданный. И что Махапрабху с ним общается только из милости. Но их Махапрабху никогда не ругал. Он всегда даже их славил и ставил их в пример. Но Шивасену ругал с утра до ночи. И публично. И один раз Махапрабху спросили: скажи нам, Господь, кто является самым совершенным преданным? Адвайта? Махапрабху сказал. Они сказали: Гададхара? Нитьянанда? Сказал. Сказали: Шривата. Сказал: так кто же? И подошел к Шивасене, вывел его и сказал: он является моим самым совершенным преданным, ибо он все принимает смиренно, и преданность его постоянно возрастает. Вам же, он сказал, дорогие мои, если я буду с вами в таких отношениях, как с ним, ваша преданность будет. Еще вопрос. Можно? Да. Человека творчества никак не подчеркивается, как бы диплом модальных планов, это вообще-то никак не намечен даже. Ну это глазах. Как это учение знание Кришны? Что этот аспект, он хочет, вообще имеет значение? Важен он или нет? Он даже основополагающий. Он не просто важен. Вы говорите, его нету. Я же считаю, что все на этом аспекте здесь держится. Именно на этом аспекте. И больше почти ни на чем. А проиллюстрировать можно так? Проиллюстрировать? Ну, в принципе, больше доминанты позволяет преданность Господу, преданность служению. Вот да. Это на молитве, в общем, на ритуале как-то это основано. Это, на мой взгляд, это поверхность, может быть. А вот аспект то, что все-таки, мне кажется, что это должно быть очень четко, ярко выражено. Это должно быть, может быть, после преданности и служения Господу. Вот, это, может быть, даже, может быть, второй аспект должен быть творчество. Жаль, что вы вот не приходили к нам на праздник. Вы бы посмотрели и увидели здесь такое творчество. Здесь артисты. Артисты есть, поэты, художники. Но как обучение как-то мало проявляется. В учении не проявлен аспект творчества. Вы посмотрите, все священные писания написаны в рифмованной стихотворной форме. Рифмовано стиха. Да еще на таком языке, как санскрит. Самый сложный язык на этой планете. Более того, я бы еще больше сказал, что это за язык. И эти писания написаны в стихотворной форме. Вся суть изложена так четко, так конкретно, так прямо и точно, что просто удивительно. Кто это проявил такое творчество? Вы посмотрите. На иллюстрации священных писаний, на те картины, которые рисуют преданные. Разве это не творчество? Вы видели наши книги? Нет, с этим я согласен. Но это в опосредованной форме не творчество. А какое это опосредованное? Вы хотите, чтобы мы рисовали, как сказать... Нет, это все... Или... Сам факт существования творчества, это творчество. А в самом учении как-то не подчеркивается даже... Вот когда приобщают, например, неофитов к учению, вот этот фактор как-то он не подчеркнут в учении. Нет, он очень сильно подчеркнут. А вот как это вы думаете, это именно учение, когда этот именно фактор как подчеркнут? Давайте тогда будем говорить так. Вы садитесь. А что же такое творчество в вашем понимании? Что такое творчество? Давайте сначала определим, чтобы взглянуть с этого аспекта на деятельность и философию сознания Кришны, давайте определим. Вместе определимся, что же мы называем творчеством. Вот в частности, для вас, что является такое качество, как творчество? И как оно должно проявляться не в религии, а вообще? Ну, это, я думаю, это стремление познать сущность этого мира, сущность человека, и на основе этого свою деятельность строить и... И чтобы плоды труда работали на благо всем живущим, на благо по законам добра, любви и по законам красоты. Значит, вы считаете, что здесь этот аспект отсутствует? Нет, он не отсутствует, но как-то он не подчеркнут этот аспект. Творчество. Он, наверное, так сильно подчеркнут здесь, что даже его не видно. Да, его спорить не подчеркнут. Вы знаете? Упор в основном делается все-таки на... как бы больше на молитве и на церемонии демонстрации своей преданности. А как вы считаете, когда кто-то кому-то делает добро, кому он это демонстрирует? Сам себе? Кому он демонстрирует? Он не должен за себя отвечать. А, то есть вы, значит, за альтруизм? Да-да. За альтруизм и за филантропию? Хотите, я вам расскажу, откуда появляется альтруизм и филантропия? Ну давайте, за альтруизм тогда. За чистый альтруизм. За совершенный альтруизм. Нет, за один аспект. Это нельзя только сконцентрироваться на альтруизме. Давайте разберем с вами аспект альтруизма, в котором, вы считаете, проявляется творческая потенция живого существа. Стремиться к прекрасному, стремиться к знаниям и делать добро, во имя чего-то прекрасного. Во имя чего? Есть такая сказка. Пойти туда, не знаю куда. Найти то, не знаю что. И принести, опять же, туда, не знаю куда. Есть, да, такая сказка? Да. Вы считаете, что это и есть творчество? Когда просто делаешь и даже сам себе не отдаешь отчета, что ты делаешь? Да? Вы считаете, это творчество? Вот в сумасшедшем доме это творчество проявляется, значит, в полном изобилии. Они вообще себе отчета не отдают, что они делают, зачем они это делают. У них там что-то в голове всплывает, там, потом уже меняется на другое, и они в полной палитре. Если посмотреть искусство сумасшедших, так это вообще полное творчество. Они тоже познают там что-то. И постоянно, как правило, они тоже заняты познанием абсолютно. Но это не хочет, что вы называете. А что? Это должно быть осознанным. О, то есть мы приходим к такому понятию, как сознание. Так? Да. Даже более, мы приходим к такому понятию, как осознание. И есть такая аксиома. Чтобы осознать что-то, надо осознать, что или кого. Говорят, чтобы познать мир, надо познать самого себя. И если мы перешли к слову осознание, то все должно начаться с самоосознания. Вы согласны? Самоосознание. Почему? Это же закон. Закон природы. Если вы не понимаете, кто вы, что вы можете, каковы ваши взаимоотношения с другими, что это все, кто является или что является источником этого всего, откуда это берется, что является источником как этого всего и вас самого, и каковы ваши отношения с тем источником. Более того, есть ли обязанности у источника по отношению к вам, то есть для чего-то он это проявляет, или что-то там такое нечто проявилось с какой-то целью, либо это бессмысленно, значит, вот с этого начинается момент самоосознания. Поэтому вы помните, да, чтобы познать мир, познай сам себя. Значит, мы должны встать перед зеркалом и сказать, кто я? Я мужчина. Я это ухо. Я это ухо? Нет, я не ухо. Я этот нос. Нет, я не нос. Я это тело. Но в теле есть душа. Кто же я? Тело или душа? Вот что такое самоосознание. Вы сами подвели как? Да. Значит, человек должен осознать, кто же он? Тело или душа? И человек, размышляя и глядя на себя в зеркало, приходит к выводу, что я не тело. Я-то — это то, что внутри тела. А что же внутри тела? Душа. И человек говорит, я не есть это тело, я есть душа. В этом проявился, в этом. Это первый шаг его проявления творческой потенции, что он это сделал сам. Его никто не заставлял этого делать. Что такое творчество? Это потенция творить. Никогда, то есть под палкой. Или когда тебе говорят, творец — это тот, кто творчеством занимается. Да, он сам пришел из этого мира ощущений, из восприятия своими органами чувств, из ума, разума, интеллекта. Из этих объектов он начинает творчески подходить к ним. То есть он начинает осознавать себя, чтобы, осознав себя, кто же я, правильнее взглянуть, что же это все. И тогда человек говорит, я не есть тело, я есть душа. Раз я душа, значит, должны быть какие-то душевные, духовные ценности. Почему же я на все смотрю с позиции тела? Почему же шофер говорит, у меня колесо лопнуло? Разве колесо лопнуло у шофера? Разве в его теле даже произошли какие-то изменения? Нет. Колесо лопнуло у автомобиля. И человек приходит к выводу, значит, я отождествляю себя с тем предметом, в котором я внутри. Я же не смогу смотреть глазами автомобиля на мир. Я буду смотреть, да, этот человек вешает 100 килограммов. Если он в меня сядет, мой карбюратор будет не очень хорошо работать.

А вы говорите, что в священных писаниях этого не видно. Это и есть. Просто мы понимаем, когда материально воспринимаем что-то, мы понимаем, творчество – это балет. Творчество – это стихи. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят, плоховатый мальчик. Видишь, время кричит, бам, на просторах страны, бам. Вот что для них творчество, в этом творчестве. Но почему-то все мессии этого мира, Христос, Будда, Магомед, Кришна, все говорят о другом творчестве. Они говорят, что все это бессмысленно. Надо понять, что рождение, старость, болезни и смерть являются врагами каждого живого существа. И тот, кто этого не осознает, вся его жизнь бесполезна, потому что он как белка в этом колесе. Он не двигается никуда, он постоянно в тюрьме. Он постоянно в клетке. И вот люди, вот представим беличью клетку. Вы знаете, видели когда-нибудь клетку для белки? Такая интересная конструкция. Да, это очень... Нет, вот посмотрите, как здорово она сделана. Это маленькая имитация материального мира. Существует так называемое дерево. Хотя это не дерево, но под вид дерева сделано. Да. Там дупло. Можно из дупла, тут какая-то территория. Ветка какая-то. И есть колесо. Белка выходит, кушает, по ветке скачет. Потом нужно проявлять потенцию творчества, деятельность. Она прыгает в колесо и бежит. И кажется, что она так много сделала, так далеко убежала. Сил нету. В ее представлении она уже бежит, не знаю, в другой мир забежала. Она устает, вываливается от этого, рабочий день закончился. И она говорит, моя жизнь наполнена глубочайшим творчеством и великим смыслом. Она опять ужинает и возвращается в свое дупло. Потом к ней подсаживают самку, если это был самец. Или, наоборот, самца, если это была самка. И они начинают проявлять свое творчество. Они думают, раз есть самка и есть самец, надо проявить свое творчество. Они проявляют свое творчество, и это творчество, в процессе этого творчества появляется результат творения. Сотворены маленькие бельчата. И белка им говорит, белка-папа, запомните, смысл нашей жизни – жить в этом дупле, выходить, есть, скакать на ветки и заниматься, ну вы пока маленькие, не поймете. Проходит еще время. Они говорят, а куда вы там ходите? Папа пришел усталый с работы. Папа весь в мыле возвращается. И бельчата говорят, что же он там такое делает, они думают. Они тоже развиваются. И мама им говорит об очень возвышенной деятельности. Что все наши деды, отцы, прапрадеды, все строго выполняют испокон веков. Жили в дуплах, имели детей и каждый день занимались очень возвышенной деятельностью. И вот бельчата, настроенные на такой лад, они выглядывают и смотрят, какая-то необычная штука крутится. И папа туда раз ныряет и бежит, и бежит, и бежит, и бежит. И думают, да, это наша жизнь. Как здорово, как он быстро бежит, как быстро крутится это колесо. Они выскакивают, но юность имеет очень много, так сказать, каверзов. Они говорят, а зачем? Им говорят, ты почему, балбес, не понимаешь, что это наша деятельность, это наша дхарма, мы должны это делать. Он говорит, а я не хочу бегать. А я не хочу бегать в этом колесе. Ему говорят, ну-ну, давай, не бегай. И вот он ходит там, значит, в дупле, на ветке посидит, поест. Опять потенция творчества-то не использована. Должен быть обязательно фактор, где вылаживаться надо. А больше, он все в клетке, никуда не выйдешь. И он возвращается к своему отцу и говорит, папа, можно я попробую? Ну не знаю, куда девать, вот что-то там. Он говорит, вот, наконец-то ты помудрел. Давай попробуй. И он сначала залазит так, туда-сюда, на потенции-то. Куда-то сбрасывать-то надо. И он побежал. И когда он набегался, он в экстазе, ему кажется, вот наконец. Он понял, да, хорошо, папа, все отлично, мама. Все говорят, вот вырастешь и скажи это своим детям, что это наша жизнь.